6 января. В институте был такой адский холод, что отменили рисунок и мастерство актера. На сценарном смотрел «Голубого ангела» с участием Марлен Дитрих, 25 чернобурок и Лиги наций. Очень понравилось. Марлен Дитрих в умопомрачительных платьях. У отца вышла книга летописи о Маяковском «Литературная хроника». 11 января. Сегодня в Доме кино премьера первой серии Ивана Грозного, Эйзенштейна. Столпотворение. Мы еле-еле протырились, и с Азаровым весь сеанс стояли в проходе. Картина замечательно снята. Тиссе натура. Москвин павильоны. Композиция, свет, портреты невиданные. Но драматургия вялая. По сравнению со сценарием, много эпизодов отсутствует. Из актеров лучше всех Бирман. 19 января. Занимались с Хохловой режиссурой у Вали Верко. Наташа Соболева читала интересную работу о музее Маяковского. А Лёва Кулиджанов прочел настоящее эссе о скачках и светской жизни. Мы слушали, развесив уши. Потом вдруг Шимшурин вылез с пожарной командой, где насмешил всех, кроме Хохловой, фразой «Выскочила пожарная собака, держа грудного ребенка во рту». 22 февраля. Сегодня, поднимаясь по лестнице домой обедать, умер Осип Максимович Брик от разрыва сердца мгновенно. Страшно потрясен, безумно, очень жалко. Вчера ездили с девчонками на Мосфильм наниматься в массовку, но удалось только встать на учет в актерский отдел. Зашли в павильон. Там дикий холод. Пока в адмирале Нахимове снимали Дикого, у него так замерзли руки, что их укутали пледом, как муфтой. Пудовкин приплясывал, чтобы согреться. Сессию сдал благополучно, и кончился испытательный семестр. Отчислили 4. 24 февраля. С утра поехал к Брикам. В час дня привезли гроб, тело положили, украсили цветами и поехали в литературный институт. Там состоялась панихида. Народу была масса. Пудовкин, Юткевич, Кулешов, Шкловский, Сильвинский, Кирсанов, Михалков, Волков, Леонидов, Маршак, Рина Зеленая, Барнетт, Рита Райт. Выступали Шкловский, Юткевич и Волков. В крематории выступали Кассиль и Барнетт. Хохлова очень плакала. Первая прощалась Женя, за ней Лилия Юрьевна. У Л.Ю. текли слезы, когда его опускали. Больше всех ее жалко. 15 марта. У Бриков все входит в норму. Но как-то скучно, тоскливо без Оси. Так и будет Симонова в Ленкоме. Ужасная скукота, небольшая фабула, растянута на 4 акта, только хорошо играют Бирман и Берсенев. 7 крест из Голливуда, цепь новелл, в главной роли Спенсер Тресси. Повествование ведется от имени умершего человека, запомнилась еще Елена Вайгель. Сильная картина. «Нашествие Рома» интересно. Понравился Олег Жаков и меньше Ванин. «Желание Любича» и «Борзеджа» с Марлен Дитрих и Гарри Купером. Шикарный авантюрный фильм. Там она, обольщая, поет записку ту самую из репертуара Шульженко. Марлен Дитрих ослепительно. 19 марта.